Убедившись, что все идет хорошо, ему не обязательно дожидаться конца съемки, Билл вышел из студии и медленно отправился к себе в кабинет. Он был утомлен, но ощущал удовлетворение и уверенность, что ближайшие серии также должны пройти на хорошем уровне. Билл любил сериал и за то, что тот не позволял ему расслабиться и благодушествовать. Здесь нельзя было двигаться по накатанной колее, использовать готовые рецепты или повторяться. Нужно постоянно фонтанировать свежими идеями, вдыхать новую жизнь в свое детище, иначе оно бы просто умерло. Биллу нравился этот напряженный ритм, каждодневные испытания своих сил. Сегодня все удалось. Он вернулся к себе в офис, уселся на диван и стал глядеть в окно. «Как там дела?» — спросила Бетси, бывшая его секретарша уже почти 2 года, что на телевидении считалось чуть ли не вечностью. «Все окей», — Билл выглядел довольным. Под ложечкой больше не сосало, наступило приятное состояние удовлетворенности. «От руководства телекомпании известий не было?» Он направил им некоторые новые идеи относительно дальнейшего развития сериала и ждал ответа, хотя знал, что руководство, конечно же, разрешит ему действовать по своему усмотрению. «Еще нет. По-моему, Лиланд Харрис и Натан Стейнберг куда-то уехали». Это были боги, от которых зависела его жизнь, всеведущие, всесильные, всевидящие. С Натаном Билл время от времени ездил на рыбалку, и хотя бытовало мнение, что он прохвост, Билл его, в общем-то, любил и не мог пожаловаться на плохое к себе отношение. «Вы сегодня уйдете пораньше?» — с надеждой взглянула на него Бетси. Иногда, когда Билл приходил в офис на рассвете, то уходил около 5, но это случалось редко, и теперь он только покачал головой и направился в противоположный угол кабинета к письменному столу, рядом с которым на отдельном столике помещалась его старая пишущая машинка фирмы Royal, одна из немногих вещей, оставшихся от отца. «Я, наверное, еще останусь. Написанное сегодня утром сработало, а это значит, им придется вносить много изменений в следующей серии. Роль Барнеса придется полностью вычеркнуть. Мы его просто убили. Воун теперь грозит тюрьма, не говоря о том, что у Хелен наконец-то открываются глаза на Джона. Еще немного, и она узнает, что ее младшая сестра, благодаря ее... дорогому муженьку, пристрастилась к наркотикам и стала лгуньей». Билл удовлетворенно улыбался, вытянув ноги под письменным столом, откинувшись на спинку кресла и заложив руки за голову. Он был доволен и расслаблен. «Вы просто помешаны на своем сериале». Бетси надулась и вышла из кабинета, но тут же опять просунула в дверь голову. «Заказать вам что-нибудь из столовой на вечер?» «Господи, теперь я знаю, что ты хочешь отравить меня. Оставь на своем столе пару сэндвичей и термос кофе. Я возьму, когда проголодаюсь». Но чаще всего Билл вспоминал о времени лишь к полуночи, и тогда уже не хотел есть. Бетси часто удивлялась, как он не умирает с голоду, когда утром обнаруживала в кабинете полный окурков пепельницы, дюжину чашек с недопитым кофе и с полдюжины разбросанных оберток от сникерсов. «Вы бы поехали домой и поспали». «Спасибо, мамуля», — ухмыльнулся Билл, а Бетси снова закрыла дверь. Она была замечательной особой, и Билл очень ценил ее. Он все еще улыбался, думая о Бетси, когда дверь снова открылась. Билл поднял глаза и увидел Сильвию в костюме и гриме. У него всегда захватывало дух,